Глава 6. Инди Грант. Инди Грант была последней сенсацией Нью-Йорка, но отнюдь не в том блеске и роскоши, к которому она привыкла. Ее родители, влиятельные инвесторы, пользовались большим уважением в высших кругах Манхэттена, и их дочь всегда сопровождала их на светских раутах, блестя на страницах модных журналов и социальных сетей. Но теперь Инди стала известна по другой причине. Фотографии, на которых она выходит из такси в явно потрепанном виде, разлетелись по интернету с пугающей скоростью. На этих снимках Инди выглядела изможденной, морально истощенной, совсем не той яркой девушкой, какой ее привыкли видеть. Ее обычно смуглая и сияющая кожа теперь выглядела тусклой. Глаза, некогда сверкавшие жизненной энергией, потемнели от усталости и боли, а под ними виднелись глубокие темные круги. Короткие черные волосы безжизненно спадали ниже плеч. Все это было последствием пребывания в реабилитационном центре Клоу Лейкс. Все началось после ее возвращения из Бристоля. Когда Джордж внезапно исчез, оставив ее одну, Инди потеряла опору в жизни. Ее бывшие подруги прекратили с ней общение, как и между собой, и это окончательно разбило Инди. Нью-Йорк. Хиллкрест, 12 марта 2022 год. Идя по пустым коридорам университета, Инди задумчиво рассматривала картины, которые украшали стены, вспоминая прежние дни. Она погрузилась в свои мысли и вдруг столкнулась с Исаком Брайсом, высоким светловолосым парнем с напряженным выражением лица. Исак был одет в безупречную университетскую униформу, бежевый пиджак от Brooks Brothers, который подчеркивал его широкие плечи, и черные брюки от Ralph Lauren, сидящие идеально. Его короткие волосы были аккуратно подстрижены, что добавляло его образу резкости. На предплечьях мелькнули татуировки, уходящие под манежи рубашки, черные линии и незамысловатые символы. «Смотри, куда прешь!» — резко бросил он, опускаясь на колени, чтобы собрать разбросанные вещи, которые выпали из его кожаной сумки почтальона. Черты лица Исаака были четкими и угловатыми. Высокий лоб, прямой нос, резкий подбородок и слегка прищуренные серо-зеленые глаза. Он обладал независимым и несколько закрытым характером, редко подпуская к себе людей. Исаак часто нервничал и избегал излишнего внимания, и лишь немногие знали, что за его холодностью скрывается безразличие ко многим правилам и любовь к свободе. Инди замерла, наблюдая за ним, и заметила на полу среди тетрадей, книги и пенала небольшой сверток. Она узнала содержимое внутри мгновенно и почувствовала, как внутри поднялась волна болезненного желания, словно она нашла выход из мучительного мира, в котором оказалась. «Я Инди», — произнесла она, присаживаясь рядом с парнем, улыбаясь так, словно не заметила его грубого тона. «Отлично», — ответил он, не поднимая на нее глаз, продолжая собирать вещи. «А как тебя зовут?» Инди настойчиво продолжала разговор, помогая ему подбирать разбросанные предметы. Она коснулась пальцами пакетика и, прищурившись, посмотрела на парня. «Где ты это достал, незнакомец?» «Дай сюда!» Он резко оглянулся по сторонам и выхватил пакетик из ее рук. «Исаак Брайс». «Что?» Инди удивленно моргнула. «Зовут меня так», — повторил он, наконец встретив ее взгляд. «Исаак Брайс». Инди расплылась в добродушной улыбке. Ей показалось, что это было начало чего-то интересного. И она была права, хотя тогда еще не понимала, к чему все это приведет. Прошло несколько дней, и Инди все чаще встречалась с Исааком. Однажды он подошел к ней у ее шкафчика, когда она собирала книги после занятий. «Хочешь достать еще?» — тихо спросил Исаак, внимательно разглядывая ее с головы до ног. Инди кивнула, чувствуя, как внутри нарастает нетерпение. Она потянулась за кошельком, который лежал на дне ее сумки от Майкл Корс. «Сколько?» — спросила она, протягивая ему деньги. «Убери!» Исаак схватил ее за руку и потащил в сторону пустых шкафчиков. «Пошли, я дам тебе на пробу. Потом решишь, что делать дальше». Инди не сопротивлялась и пошла за ним. Ее сердце забилось быстрее от предвкушения. Они прошли по узкому коридору и свернули к дверям, которые вели в маленькую подсобку под лестницей. Внутри было темно и душно, это место казалось идеальным для тех, кто хотел спрятаться от всего мира. Инди чувствовала, как воздух сгущается вокруг них, как будто стены комнаты пропитывались их общим напряжением. Казалось, что здесь, в этой крохотной комнате, они понимали друг друга без слов. Исаак вынул из кармана небольшой сверток, тот самый, что она видела раньше. Он молча протянул его Инди, и она, поколебавшись, все же приняла. Осторожно, словно проверяя, она поднесла содержимое к лицу, ощущая резкий, обжигающий запах. Ноздри неприятно заломило, а во рту появилось странное ощущение сухости, словно она вдохнула что-то неправильное. Она сморщилась, инстинктивно тряхнув головой, но странное тепло уже растекалось по телу, туманя разум и сглаживая границы реальности. Исаак тихо засмеялся. Его смех был мягким, обволакивающим, будто он знал нечто, что ей еще предстояло понять. Мир вокруг поплыл, словно кто-то сместил фокус. Инди провела языком по пересохшим губам, не до конца понимая, нравится ей это ощущение или нет. Она моргнула, пытаясь собраться с мыслями, но в следующее мгновение подалась вперед, притягиваемая к Исааку невидимой силой, и попыталась его поцеловать. «Что ты делаешь?» Он отпрянул с явным удивлением, смотря на нее. «Я принимаю только наличные». «Извини», — пробормотала Инди, вытирая губы тыльной стороной ладони. Это был момент слабости. Но она знала, что это было не просто слабостью. Это был зов пустоты, которая разрасталась в ее сердце с тех пор, как ее друзья отвернулись от нее. Возможно, она пыталась закрыть эту пустоту Исааком, первым, кто проявил к ней хоть какую-то заботу. Или это было отчаянное желание вновь почувствовать себя живой. Исаак, казалось, понял ее, хотя и не остановился, чтобы обсудить это. Исаак вышел из подсобки, и Инди последовала за ним. Ее шаги теперь были медленными и неуверенными. «Завтра принесу еще», — сказал он, оборачиваясь через плечо и с улыбкой добавил. «Какая у тебя комната в общежитии?» 370-я. Ответила Инди, чувствуя, как ее лицо заливает красками смущения. «Хорошо», — кивнул Исаак, затем бросил через плечо. «Целуешься ты шикарно». Инди почувствовала, как ее лицо пылает от этих слов, и только сейчас заметила, что неподалеку у шкафчиков стояла Вирджиния Флойд. Джинни смотрела на Инди с досадой и, возможно, с небольшой завистью. Но Инди было все равно, ведь они сами решили прекратить общение с ней. Она крепче сжала ремешок своей сумки и отвернулась, уходя в противоположную сторону. Месяцы пролетали, и Инди с Исааком становились все ближе, словно каждый миг, проведенный вместе, усиливал их страсть. Исаак стал для нее кем-то большим, чем просто дилером. Он был тем, кто возвращал ей вкус жизни, тем, кто заставлял ее снова смеяться и чувствовать себя живой. Их связь переросла в нечто большее. В поцелуях и прикосновениях они находили утешение. С ним она могла быть собой, не только разделяя наркотики, но и оголяя перед ним свою боль. Инди нравилось быть с ним, чувствовать его горячее дыхание на своей коже, когда они лежали на простынях от Calvin Klein, полностью обнаженные, сливаясь с телами и душами в долгих ночах. Исаак знал, как коснуться ее так, чтобы каждый мускул откликнулся на его ласки, и это опьяняло ее больше, чем любые наркотики. Утро они встречали с нетерпением. Его руки скользили по ее спине, а ее губы находили его шею, исследуя каждый дюйм его тела. Их страсть была молниеносной, обжигающей. Когда они гуляли по кампусу, держась за руки, их взгляды были наполнены скрытым желанием, и все вокруг чувствовали их магнетизм. Ночи они проводили на крыше обсерватории Хилкреста, где, глядя на звезды, их тела снова и снова находили друг друга. Исаак, прислонившись к холодной стене, обнимал ее за плечи, вдыхая запах ее волос, пока Инди играла с его прядями, чувствовала его близость и не хотела, чтобы это заканчивалось. «С тобой мне комфортно», — прошептала Инди однажды ночью, когда звезды медленно загорались над ними, а ее тело снова подалось его объятиям. «Мне тоже», — ответил Исаак, его рука скользнула по ее шее, и их губы слились в поцелуй, который был больше, чем просто желание. Это было обещание. Но страсть, как огонь, не могла длиться вечно. То, что начиналось как вспышка жизни, вскоре превратилось в бурю. Когда ломка настигала их обоих, их отношения становились полем битвы. В такие моменты Инди погружалась в ярость. Она кричала, метала в него все, что попадалось под руку, а в глазах горела дикая боль. «Ты обещал!» — кричала она, ее голос был полон отчаяния. «Как ты мог подвести меня?» «Я делаю, что могу, Инди!» — огрызался Исаак. Его голос дрожал от напряжения, а лицо было покрыто потом. Однажды, в порыве ярости, она разорвала с ним отношения, крича, что больше никогда не хочет его видеть. Ее тело горело от адреналина, а сердце билось в груди, как сумасшедшее. Той же ночью, когда тишина окутала ее комнату, Инди не выдержала. Ее тело дрожало, и мысли хаотично кружились в голове. Она достала свою заначку, спрятанную под кроватью. Таблетки лежали на ладони, казавшиеся спасением. Проглотив их, Инди почувствовала временное облегчение, но этого было недостаточно. Паника охватила ее, и вот в углу комнаты она увидела Донателлу. Сидящая на краю кровати, с пугающей улыбкой на губах, Донателла смотрела прямо на нее, словно напоминая о том, что прошлое невозможно забыть. В отчаянии Инди проглотила еще 3 таблетки, надеясь, что они погрузят ее в сон и избавят от всех страданий. Но вместо этого ее зрение начало расплываться, а тело потеряло чувствительность. Изо рта пошла пена, и в последние секунды своего сознания Инди поняла, что это конец. Инди медленно приоткрыла глаза, и яркий белый свет резанул ее взгляд. Потолок над головой казался светящимся от яркого солнечного света, который проникал сквозь высокие окна. Повернув голову в сторону, она увидела через стекло массивные силуэты небоскребов Нью-Йорка, будто они пытались пробраться внутрь палаты. Город, живущий своей жизнью, где-то шумел за стенами, а она лежала в абсолютной тишине больничной комнаты. Вокруг был запах дезинфекции, характерный для больницы, холодный, чистый, стерильный. Когда Инди посмотрела на свою руку, ее взгляд зацепился за капельницу. Игла уходила глубоко под кожу, тонкий шланг вился на металлической стойке, и жидкость медленно капала в ее вены. Поначалу чувство удивления сменилось странным облегчением. Она поняла, что находится в больнице. Ее сердце замедлило бег, и на миг она испытала чувство облегчения. Она была жива. Парадоксально, но это ее радовало. Дверь палаты скользнула в сторону, бесшумно пропуская Лилит Грант, которая вошла с безупречной осанкой и мягкой грацией. Ее коротко подстриженные черные волосы, идеально уложенные в аккуратное каре, поблескивали в приглушенном свете, обрамляя лицо, в котором читался возраст. Легкий макияж едва заметно скрывал следы усталости, слабые тени под глазами и мягкие линии у губ, намекающие на волнение. Кардиган из нежного кашемира от Шанель мягко облегал ее плечи, а светлый оттенок подчеркивал ее строгий, но благородный облик. Браслет от Cartier, тонкий и изящный, поблескивал на запястье, отражая ее сдержанный вкус. «Ох, детка!» Ее голос дрожал от напряжения, но она все же сохранила спокойствие. Подойдя ближе, Лилит с нежностью провела пальцами по черным волосам дочери, поправив прядь. «Я так испугалась за тебя!» Инди с трудом улыбнулась. Ее губы казались ей тяжелыми, как будто они были покрыты свинцом. Казалось, что ее тело полностью расслаблено под воздействием препаратов, которые немного замедляли ее мысли и речь. «Когда меня выпишут?» С трудом проговорила Инди, ее голос звучал тихо и медленно. Лилит с грустной усмешкой покачала головой, глаза ее наполнились нежностью и жалостью одновременно. «Сегодня тебя переведут в реабилитационный центр», сказала она мягко, но с ноткой досады. «Мы узнали о твоей зависимости, Инди». Инди закрыла глаза, и комната внезапно стала ей тесной. Реальность набросилась на нее с новой силой. Больница, реабилитационный центр. Она не знала, чего ожидать от завтрашнего дня, но чувствовала, что ей предстоит долгий путь к выздоровлению. Полгода спустя Инди уже была дома. Ее спальня выглядела как картина из интерьерного журнала. Строгий лаконичный стиль с элементами минимализма и тонкой роскоши. Просторная комната с высокими потолками и черными шторами, которые плотно закрывали окна. На полу лежал ковер, его мягкий ворс приятно щекотал пальцы ног. В углу стояла кровать с белоснежным постельным бельем. На прикроватной тумбочке горели свечи Джо Малона, их аромат наполнял воздух нотами ванили и кедра. Сквозь шторы пробивался слабый свет, отражающийся от стекол соседнего бизнес-центра. Блестящие окна зеркалили движение города, и Инди невольно следила за этим ритмом жизни. «Никто не написал», — грустно подумала она, чувствуя, как сердце сжимается от разочарования. Друзья, которых она считала близкими, казались такими далекими теперь. Никто даже не навестил ее за все эти долгие месяцы. Даже Исаак, парень, которому она раньше чувствовала влечение, пусть и под действием таблеток, не написал ни строчки. Стук в дверь разорвал ее мысли. Инди вздрогнула, и дверь приоткрылась, пропуская в комнату ее мать. Лилит подошла к кровати, на мгновение задержавшись у пиона в стеклянной вазе на прикроватной тумбочке. «Дорогая, пошли пообедаем», произнесла она с мягкой улыбкой, садясь на край кровати. Инди повернулась к ней, но выражение ее лица было уставшим и угрюмым. «Мам, долго еще эти новости будут везде мелькать?» с досадой спросила она. «Я так устала от этого». Лилит тихо вздохнула. Ее глаза потемнели, но голос оставался спокойным. «Милая, мы делаем все возможное, чтобы это замять», — сказала она уверенно. Инди отвернулась к окну. Ее взгляд снова устремился к зеркальным стенам соседнего здания. Темные мысли не покидали ее. «Меня называют наркоманкой в Хилкресте», — произнесла она. Ее голос звучал хрипло от горечи. «Думаешь, стоит туда возвращаться?» Лилит слегка наклонила голову. На ее лице промелькнула неуверенная улыбка. «Ты сильная», — проговорила она мягко, стараясь приободрить дочь. «И там твои друзья. Джинни, Лайза, Джордж». Имя Джорджа вызвало у Инди болезненное воспоминание. Она закрыла глаза и почувствовала, как горлу подкатил ком. «Мы не общаемся уже больше года», — холодно ответила она, не поворачивая головы. Лилит удивленно подняла брови. Ее глаза расширились. «Правда?» — тихо спросила она. «А я их всех пригласила на сегодняшний ужин». Инди тяжело вздохнула и снова отвернулась, теперь уставившись в потолок. Ее губы сжались в тонкую линию, когда она поняла, что встречи с прошлым не избежать. «Сейчас приду на обед, мама. Иди», — устало сказала она. Лилит кивнула и встала. Она подошла к тумбочке, пальцами нежно коснулась пионов. «Это от Лайзы», — сказала она, тихо глядя на дочь. «Она прислала их рано утром». Инди долгое время просто смотрела в потолок. Ее мысли были тяжелыми, словно камни, тянущие на дно. Воспоминания, которые она так упорно пыталась похоронить глубоко внутри себя, снова всплывали на поверхность. Когда дверь за матерью закрылась тихим щелчком, комната снова погрузилась в тишину. Инди медленно встала с кровати. Ее ноги коснулись мягкого ворса ковра, который нежно щекотал пальцы. Направившись к ванной, она остановилась перед большим зеркалом в золотой раме от Restoration Hardware и с досадой посмотрела на свое отражение. Тусклые глаза смотрели на нее, напоминая о том, через что ей пришлось пройти за последние полгода. Бледная кожа, немного осунувшееся лицо, но все же она была жива и трезва, и это уже было маленькой победой. Ее пальцы пробежались по гладкой поверхности мраморной раковины. Холодная керамика под ними ощущалась странно, обыденно. Ванная была просторной, с большими окнами, через которые проникал свет. Золотые детали на кранах, мраморная плитка на полу — все это казалось декорациями к фильму, где она играла главную роль, хотя чувствовала себя совершенно чужой. Выйдя из комнаты, Инди прошлась вдоль коридора своей квартиры в Сохо. Ее шаги по паркету тихо раздавались в роскошном интерьере. Стены украшены картинами современных художников, светильники из итальянского стекла мягко освещали пространство. Инди любила свои апартаменты, ее убежище среди хаоса Нью-Йорка, но сегодня ей было сложно ощущать себя здесь дома. Когда она вошла на кухню, там уже собрались все члены семьи Грант, сидя за большим деревянным столом. Ожидающие взгляды устремились на нее. Младшая сестра Алексис копалась в летнем салате с кислым выражением лица, лениво ковыряя вилкой листья зелени. Салат явно не соответствовал сезону. Осень уже стояла на пороге, а легкие летние блюда казались неуместными в это время года. Отец Инди, Конор Грант, поднялся из-за стола, когда она вошла. Его седые волосы были аккуратно зачесаны назад, а костюм от Том Форд сидел на нем идеально, как всегда. Он подошел ближе к дочери и тепло поцеловал ее в лоб. «Инди, я так рад, что ты вернулась!» Его голос был наполнен искренней радостью, но в глазах скрывалась тревога, которую он старательно прятал за своей улыбкой. Конор отодвинул стул, приглашая ее сесть рядом с ним. «Присаживайся, дорогая». Инди на мгновение задержала взгляд на своей семье, ощущая себя словно зрителем на спектакле. Все выглядело идеально. Семья собралась за обедом, улыбки, светлый интерьер кухни с современными приборами от Милли. Но все это было таким фальшивым, как будто все они пытались сделать вид, что ничего не случилось, что их дочь не провела полгода в реабилитационном центре. «Наконец-то ты дома!» Алексис отвлеклась от тарелки и повернулась к сестре, улыбаясь с обманчивой радостью. «Как ты?» Инди слегка улыбнулась сестре. «Все хорошо», — коротко ответила она, ее голос был спокойным и сдержанным. «А ты как?» «Я тоже!» — — отозвалась Алексис, ее лицо снова озарилось довольной улыбкой. Она всегда была полна жизни и разговоров, главным образом о себе. «Завтра я отправляюсь в Калифорнийский колледж. Тебе надо будет приехать ко мне как-нибудь, посмотреть кампус, он просто великолепен». «Отлично», — слабо ответила Инди, изо всех сил пытаясь проявить хотя бы минимальный интерес. «Инди, ты сегодня прекрасно выглядишь», — вдруг вмешалась Лилит, кладя ладонь на руку дочери. «Я купила для тебя новое черное платье. Оно висит в гардеробной на втором этаже. Думаю, оно тебе подойдет для ужина сегодня вечером». Инди кивнула, но ее мысли витали далеко от семейных ужинов. Она автоматически принялась за салат, который перед ней поставила Кассандра, их домработница. Инди бросила взгляд на женщину, которая стояла неподалеку с легкой улыбкой на лице. Кассандра была одной из немногих, кто всегда оставался честным с ней. На ее лице явно читалась жалость и сочувствие, но они не казались фальшивыми, как у всех остальных. Она знала Инди с детства и всегда заботилась о ней с материнской нежностью, которая порой казалась более искренней, чем внимание ее собственной матери. «Спасибо, Кассандра», — тихо поблагодарила Инди, сжимая вилку в руках. Время ужина неумолимо приближалось, и в воздухе дома Грандов царила таинственная смесь нервного ожидания и показного спокойствия. Инди стояла перед овальным зеркалом в пол в гардеробной. Просторная комната в минималистичном стиле с элементами классики, светлые деревянные панели на стенах, гладкий мраморный пол и изящные подвесные светильники от Флосс. Висевшая на стене картина работы молодого художника, купленная на аукционе в Лондоне, казалась здесь единственным ярким акцентом. Но сейчас все внимание Инди было сосредоточено на отражении. На ней было черное атласное платье от Givenchy, элегантное и утонченное, хотя оно казалось чуть больше ее нового худого тела и слегка свисало с плеч. Время, проведенное в реабилитационном центре, сказалось на ее фигуре. Она похудела, и платье, купленное заранее, напоминало ей об ином времени, когда она была полна жизни и силы. Инди покрутилась перед зеркалом, оценивая свой образ. Легкий слой макияжа скрыл усталость, а волосы, аккуратно собранные сзади золотым крабиком, уже не выглядели такими безжизненными. Она с трудом узнавала себя в зеркале. Вот она, Инди Грант. Так же безупречно и роскошно, как всегда, но в этот раз она чувствовала себя словно манекеном, украшенным лишь для создания идеальной иллюзии, которую она так долго поддерживала. Когда она подошла к винтовой лестнице, украшенной кованым железом, в гостиной уже было оживленно. Мать, Лилит Грант, собрала всех. Коллег по работе, знакомых и друзей младшей сестры, Алексис. Дизайн интерьера комнаты был выполнен в роскошном стиле с дорогими предметами мебели от Ralph Lauren и антикварными светильниками. На стеклянном столе блестела посуда, а фужеры для вина мерцали в свете массивной люстры. Гости словно замерли, когда увидели Инди на лестнице. Она почувствовала на себе их пристальные взгляды, словно каждый из них пытался понять, что скрывается за этой безупречной внешностью. «Всем привет! Я вернулась с реабилитации!» Громко произнесла Инди с верхней площадки лестницы. В ее голосе прозвучал вызов, словно она намеренно разрушала идеальную картину, созданную ее матерью. Зал погрузился в гробовую тишину. Лилит ошарашенно глянула на дочь. Ее лицо напряглось, как будто треснула тонкая маска. Этот ужин был для нее чем-то вроде финального штриха, восстановлением прежнего образа семьи, и Инди явно только что разбила его, как когда-то дорогую вазу в детстве. Инди обвела взглядом всех гостей, ее глаза остановились на группе старых друзей. Они стояли обособленно, каждый в своем углу, словно избегая друг друга и одновременно ее. Лайза была великолепна в золотом, ужасно коротком платье. Казалось, что если она нагнется, то обязательно оголит свои черные кружевные стринги. Или что она сейчас носит? Светлые волосы были на тон темнее и очень сильно зачесаны в бок. Пальцы Лайзы лениво крутили бокал мартини. Джинни сидела на большом кожаном кресле. Ее длинные ноги, обутые в туфли от Лабутон, были небрежно закинуты одна на другую. Линда почти растворилась среди зеленых сухоцветов в углу комнаты. Ее пушистое платье сливалось с растениями. Пасифика в скромном черном платье на жемчужных бретельках от Шанель стояла у стеллажа с книгами, и ее взгляд был погружен на огромный том мертвых душ. Она как будто не услышала заявление Инди, даже не обернувшись на нее. И Джордж, которого Инди не видела уже очень давно, был в сине-стальном костюме от Том Форд, который подчеркивал его атлетичное телосложение. Все они смотрели на нее. И позже Пасифика тоже обернулась. Но на этот раз их внимание не приносило ей того удовлетворения, как когда-то. Она вдруг почувствовала, как ее охватывает усталость, и, не выдержав их взглядов, резко развернулась и ушла в свою комнату. Закрыв дверь и заперев ее на замок, Инди подошла к окну и опустилась в мягкое кресло, стоящее рядом. Вид на вечерний Нью-Йорк, раскинувшийся перед ее глазами, должен был успокоить, но лишь усиливало ее чувство одиночества. Она глубоко вздохнула и окинула взглядом свою спальню. Просторная, с дизайнерской мебелью и стильными аксессуарами, комната выглядела идеально, но в ней все казалось холодным и чуждым. Внезапно ее внимание привлек маленький пакетик, который стоял на столе. Подойдя ближе, она с интересом взглянула внутрь и достала оттуда небольшую красную коробочку. Открыв ее, она обнаружила стильный браслет с золотыми шармами. Приглядевшись, она заметила, что на одном из них выгравированы две буквы «Д» и «Джи». Внутри коробки лежала записка. С легким трепетом в руках она медленно ее раскрыла и прочитала. «Для сегодняшнего мероприятия тебе не хватает лишь одного аксессуара». «Серьезно?» Инди взяла браслет крепче. Гнев заполнил ее разум. Инди откинула браслет в сторону. Он разлетелся от удара, золотые шармы посыпались по полу. Она быстро достала телефон, ее пальцы дрожали, но она все же нашла нужный контакт. Без раздумий Инди набрала номер своего старого дилера. Ее сердце билось учащенно. Она знала, что это не выход, что это лишь побег от реальности. Но сегодня реальность казалась слишком жестокой.